Трехнедельный эксперимент «Умолчание и заточение». Полезно практиковать созерцание дыхания в течение 21 дня в полном заточении и молчании. Тогда произойдет многое. В течение трехнедельного эксперимента раз в день занимайтесь динамической медитацией и созерцайте дыхание 24 часа в сутки. Не пишите, не читайте, не думайте. Потому что все это действия ментального тела. Они не направлены на эфирное тело. Можете ходить гулять. Это поможет, потому что хождение – это часть эфирного тела. Все действия руками связаны с прана-шарира, эфирным телом. Эти действия выполняет физическое тело, но оно совершает их для эфирного тела. Нужно делать все, связанное с эфирным телом, и не нужно делать ничего, связанного с другими телами. Можно также принимать ванну раз или два в день. Это также связано с эфирным телом. Гуляя, только гуляйте и не делайте ничего другого. Будьте заняты только гулянием. И гуляя, держите свои глаза полузакрытыми. Полузакрытые глаза не видят ничего другого, кроме пути. А путь сам по себе так однообразен, что он не даст вам ничего нового для размышления. Нужно оставаться в однообразном мире, в одной и той же комнате, видеть один и тот же пол. Это должно быть так однообразно, что вы не сможете думать об этом. Для думания нужны стимулы, нужны новые ощущения. Если ваша сенсорная система постоянно скучает, то вне вас не останется ничего, о чем можно было бы думать. В первую неделю вы, может быть, почувствуете уменьшение потребности во сне. Не обращайте на это внимания. Благодаря тому, что вы не думаете, вы не делаете многого из того, что вы делаете обычно. Спать вам нужно меньше. И если вы постоянно созерцаете свое дыхание, то у вас образуется много энергии, так много жизненной силы, что вам не захочется спать. Так что если придет сон, хорошо. Если вы не будете спать, это не повредит вам. Есть много причин тому, что созерцание дыхания создаст больше энергии в вас. Во-первых, когда вы следите за дыханием, оно становится более ритмичным. Оно следует собственному ритму. Возникает гармония, и все существо станет музыкальным. Эта ритмичность, этот ритм сохранит энергию. Обычно ваше дыхание не ритмично. Оно беспорядочно. Это вызывает ненужную утечку энергии. Ритм, гармония создают запас энергии. И поскольку вы созерцаете постоянно, само созерцание потребует лишь минимального количества энергии. Вы не заняты никаким действием. Вы ничего не делаете. Это не деяние. Вы просто созерцаете. В тот миг, когда вы начинаете что-то делать, даже думать, появляется делание, тратится энергия. Вы совершили движение телом, появилось делание, тратится энергия. 24 часа постоянного созерцания означают минимальную трату энергии, поэтому энергия сохраняется. Вы становитесь хранилищем энергии. Эта энергия будет использована в кундалине. Обычно в течение дня тратится так много энергии, что ее не хватает на то, чтобы поднять кундалини. Немного энергии нужно, чтобы она потекла вниз. Но чтобы поднять энергию вверх, нужен большой запас ее. Только тогда откроются ворота вверх, не иначе. Поэтому для тех, у кого осталось мало энергии, остается только секс для ее выхода. Обычно мы думаем, что сексуальные люди полны жизненной силы. Но это не так. Очень жизненный человек не сексуален, потому что у человека, переполненного энергией, она течет вверх. Для сексуальной жизни нужна энергия, но очень немного. Когда энергии очень мало, она не может течь вверх. Тогда для нее открыт только один путь – течь вниз, к половому центру. Энергия должна двигаться постоянно. Она не может быть статичной. Она должна двигаться. Если она не может двигаться вверх, она движется вниз. Тогда нет выбора. Но если она может двигаться вверх, тогда путь вниз в конце концов закроется сам собой. Вы не прекращаете выход энергии через половой центр, но она сама перестанет вытекать через него, потому что она движется вверх. Если вы постоянно наблюдаете за своим дыханием, все делание прекращается, и энергия запасается. Но нужно отметить еще и другую сторону, а именно, что само это наблюдение, сознательность, внимательность, тоже помогает быть жизненной силе живой у вас. Это как будто кто-то следит за вами. Ваша жизненность повышается. Лень пропадает. Вот почему вожди всегда чувствуют себя энергичными. За ними всегда наблюдает толпа. И сама эта жизнь под наблюдением делает их более жизненными. Как только толпа забывает о них, как только они забыты, они мертвы. Счастье быть вождем, быть знаменитостью, человеком, на которого смотрит толпа, состоит в этом чувстве энергичности, жизненности, которое появляется благодаря тому, что на них смотрит. Жизненность появляется не из-за самого наблюдения, а потому что, когда столько людей наблюдает за вами, вы становитесь более внимательным к себе, и это внимание становится жизненностью. Так что, когда вы созерцаете свое дыхание, когда начинаете наблюдать за собой, вы затрагиваете глубочайший источник жизненности. Поэтому, утратив сон, не беспокойтесь о нем. Это естественно. Если ваш ум будет подвержен внезапным беспокойствам, если в вашем уме будут возникать вещи, о которых вы никогда раньше не думали, образы, истории, тогда тоже не тревожьтесь. Просто наблюдайте за ними. Проявляется то, что накопилось в бессознательном. Прежде чем быть отброшенным, оно должно выйти в сознательное. Если вы подавите эти явления, они станут опять бессознательными. С другой стороны, если вы станете уделять им слишком много внимания, вы без пользы растратите энергию. Так что продолжайте наблюдать свое дыхание, а на периферии безразлично наблюдайте все, что происходит. Будьте просто безразличны к этим вещам. Не обращайте внимания на них совершенно. Просто продолжайте свидетельствовать свое дыхание. Вы будете свидетельствовать свое дыхание, а на периферии будут происходить эти явления. Будут мысли, будут вибрации, но только на периферии, не в центре. В центре вы просто следите за своим дыханием. Многое придет к вам в голову. Вещи абсурдные, нелогичные, невообразимые, фантастические, кошмарные. Вы должны продолжать следить за своим дыханием. Пусть это приходит и уходит. Будьте просто безразличны к этим вещам. Это как если бы вы гуляли. Улица полна народу. Люди проходят мимо. Но вы безразличны к ним. Вы не обращаете на них внимания. Тогда эти образы и фантазии будут высвобождены. И к концу первой недели новое молчание посетит вас. В тот момент, когда бессознательное будет освобождено от бремени, прекратится внутренний шум. Молчание придет к вам. Глубокое внутреннее молчание. Может быть, у вас будут моменты депрессии. Если в бессознательном было подавлено глубоко укоренившееся чувство депрессии, оно всплывет и захватит вас. Это будет не мысль, это будет настроение. К вам будут приходить не только мысли, будут приходить и настроения. Иногда вы будете веселым, иногда будете чувствовать подавленность и скуку. Но будьте безразличным к настроениям, как вы безразличны к мыслям. Пусть они приходят и уходят. Они пройдут сами по себе, так что не обращайте на них внимания. Настроения тоже были загнаны в бессознательное. В течение 21 дня эксперимента они освободятся. И тогда вы познаете то, чего никогда не переживали до сих пор. Нечто новое, нечто неизвестное. Каждый человек испытывает что-то свое. Возможно, многое, но что бы ни случилось, не пугайтесь. Бояться не нужно. Даже если вы чувствуете, что умираете, независимо от силы этого чувства, независимо от того, насколько вы уверены в нем, примите его. Мысли, чувства, настроения будут так остры, так реальны. Просто примите их. Если вы чувствуете, что приходит смерть, приветствуйте ее и продолжайте следить за дыханием. Трудно быть безразличным к чувствам. Но если вы сможете быть безразличным к мыслям и настроениям, это случится. Может быть, вы почувствуете приближение смерти. Через миг вы умрете. Другой возможности нет. Вы ничего не можете поделать с этим. Так что примите смерть. Приветствуйте ее. И как только вы приветствовали ее, вы стали безразличны к ней. Если вы будете бороться с ней, вы все испортите. Может быть, вы почувствуете приближение смерти или почувствуете себя больным. Вы не больны. Чувство болезни или умирания – это только часть вашего бессознательного, которое высвободилось. Вы будете чувствовать множество болезней, которых не знали за миг до этого. Будьте безразличны к любой болезни и продолжайте делать то, что делаете. Продолжайте следить за дыханием. Вы должны следить за дыханием, независимо от того, что вы думаете, что вы чувствуете, независимо от того, что происходит. После первой недели у вас начнутся некоторые психические переживания. Тело может стать очень большим или очень маленьким. Иногда оно будет исчезать, испаряться, и вы будете бестелесным. Не пугайтесь. Будут моменты, когда вы не сможете обнаружить, где ваше тело. Его нет. И моменты, когда вы увидите свое тело лежащим или сидящим на расстоянии от вас. Опять же, не пугайтесь. Возможно, вы будете чувствовать удары током. Каждый раз, когда вы проникаете в новую чакру, будет ток и трепет, дрожание. Все тело будет в расстройстве. Не сопротивляйтесь. Содействуйте этим реакциям. Если вы сопротивляетесь, вы боретесь сами с собой. Шоки, дрожание, чувство электрического тока, жар, холод. Вы должны содействовать любым чувствам в ваших чакрах. Вы сами вызвали их, так что не сопротивляйтесь им. Если вы будете противиться им, между вашими энергиями будет конфликт. Поэтому содействуйте любым психическим переживаниям, которые вас будут. Иногда вы, может быть, не будете чувствовать, что вы дышите. Это не потому, что дыхание прекратилось, а потому, что оно стало столь естественным, столь молчаливым, что вы не чувствуете его. Мы чувствуем только болезнь. Когда у вас болит голова, вы чувствуете, что у вас есть голова. Но когда голова не болит, вы ее не чувствуете. Голова есть, но вы не можете ее чувствовать. И точно так же, когда ваше дыхание рассогласованно, неестественно, вы его чувствуете. Но став естественным, оно уже не чувствуется. Вы его не чувствуете, но оно есть. По мере того, как вы будете следить за своим дыханием, оно будет становиться все более тонким, неуловимым. Но осознавание тоже будет становиться более тонким, потому что вы продолжаете следить за вашим дыханием. И когда не будет дыхания, вы будете осознавать эту бездыханность, будете осознавать эту гармонию. Тогда осознавание проникнет еще глубже. Чем тоньше дыхание, тем более сознательным должны вы стать, чтобы осознавать его. Продолжайте осознавать, и вы почувствуете, что дыхания нет. Тогда осознавайте это не дыхание. Не старайтесь дышать. Просто осознавайте эту бездыханность. Это будет весьма блаженный миг. Чем тоньше осознанность, тем глубже она проникает в эфирное тело. Когда вы следите за дыханием, сначала есть сознание своего физического дыхания. Вы сознаете ваше физическое тело и механизм дыхания. Когда дыхание становится тонким и гармоничным, тогда вы сознаете свое эфирное тело. Тогда, может быть, вы будете чувствовать, что дыхания уже нет, но оно есть. Оно может быть не настолько интенсивным, как раньше, потому что ваши потребности уменьшились. Но оно все же есть. Вы, может быть, заметили, что когда вы в гневе, вам нужно больше кислорода, а когда не в гневе, вам не нужно его так много. В состоянии половой страсти вам нужно дышать больше. Количество дыхания увеличивается или уменьшается в соответствии с вашими нуждами. Если вы в полном молчании, вам достаточно очень небольшого количества воздуха. Как раз столько, чтобы оставаться живым. Просто осознайте эту ситуацию. Вы осознавали дыхание. Теперь осознайте ситуацию, когда вы не чувствуете никакого дыхания. Что бы ни случилось, осознавайте это. Осознание должно быть, должно присутствовать. Если вы ничего не чувствуете, тогда осознавайте это не чувство. Вы ничего не чувствуете, но осознавание должно быть. Не укладывайтесь теперь спать, потому что это именно тот момент, к которому вы стремились. Если вы теперь заснете, вы даром потеряете время, затраченное на приведение себя к этому состоянию. Теперь осознавайте то, что происходит. Нет дыхания, осознавайте это. В полном покое почти несуществующее дыхание. Нужно очень немного, лишь столько, сколько входит в вас. Количество сильно уменьшилось, а гармония сильно возросла. Так что вы не чувствуете его. Если вы продолжаете следить за своим дыханием и оставаться безразличным ко всему, что происходит, то третья неделя будет неделей полного ничто. Это будет так, как если бы все ушло в небытие. Осталось лишь ничто. Не прекращайте эксперимент раньше, чем пройдет 21 день. После первой недели вы, может быть, захотите впервые прервать его. Ваш ум, может быть, будет говорить: «Это бесполезно, брось». Не слушайте его. Просто скажите себе раз и навсегда, что в течение 21 дня вам больше некуда идти. После третьей недели вам может не захотеться кончать эксперимент. Если ваш ум испытывает такое блаженство, что вам не хочется беспокоить его, если и есть только ничто, а блаженство, если вы лишь вакуум, тогда вы можете продолжить эксперимент еще на 2-3 дня. Но не прерывайте его до истечения 21 дня. Все, что вы хотите отметить, вы должны записать после того, как вы вышли из заточения, не раньше. Тогда, если хотите, засядьте на день-два и запишите все. Но в течение 21 дня вы не должны писать ничего. Не пытайтесь даже вспомнить что-либо. Все, что произошло, останется с вами. И будет более ясным, потому что ум не пытается запомнить. Можно забыть что-либо, если вы пытались об этом вспомнить. Но нельзя забыть то, что не пытались вспомнить. Тогда оно приходит к вам полностью. А если не приходит, это значит, что оно бесполезно. Так оставьте его. Все, что бесполезно, вы оставляете себе. Вы стараетесь вспомнить много бесполезного и не понимаете, что оно бесполезно. Но ум работает автоматически. Все, что стоит вспоминать, вы обязательно вспомните. Поэтому не старайтесь вспомнить, что бы то ни было. Незачем. Вы вспомните все, что случится с вами. Все, что стоит вспомнить, будет с вами, когда вы закончите эксперимент.